Кладина. Дворцовые сады купались в солнечном свете. Кладина сидела на скамейке и подставляла лицо лучам, закрыв глаза и наслаждаясь тем, как ласкает кожу их тепло. «Кладина, не сиди там, это вредит белизне!» Она открыла глаза и увидела, что к ней идет Мария Стюарт, прозванная королевой Дофиной, поскольку была супругой наследника. На поводке она держала прирученного олененка, но скорее он тянул ее вперед, чем она вела его. За причудливой упряжкой следовали фрейлины. Мария села рядом с Кладиной. Олененок потерся о них, прося его погладить, и они сделали это, не снимая перчаток. «О чем ты так задумалась? Мне интересно, какой была бы моя судьба, узнай я отца. Про себя мне и так ясно. Я бы не оказалась во Франции. А главное, не стала бы королевой Шотландии». «Шотландия. У меня одни дурные воспоминания от моего королевства. Холод, дождь, мать плачет тайком». «Ты совсем не скучаешь?» Мария пожала плечами. «Теперь уже нет. Братья де Гиза заботятся обо мне как отцы. Они так меня берегут. Ты как будто забыла, сколько заговоров плетет против тебя английская королева Елизавета, заглядываясь на твое королевство. Если бы это зависело от меня одной, я бы охотно его уступила. В конце концов, я стану королевой Франции, а это куда завиднее». «Ты будешь всего лишь супругой французского короля, не более. Власти у тебя не будет никогда». «Власть мне и не нужна», — рассмеялась она. «Мне довольно украшений и нарядов». И, вздохнув, она продолжила. «Мои дяди де Гизы мыслят иначе. Но я не оставляю надежды их убедить. Как только стану королевой, я попрошу Франциска так одарить их золотом и властью, чтобы они больше не заставляли меня быть королевой Шотландии. Я уверена, с Елизаветой можно будет подписать какой-нибудь мирный договор». «Мария, чтобы подписать мир, нужна сперва война. Однако мы не воюем с Англией». «Значит, объявим войну». Кладина восхищалась Марией. Как у нее так легко получалось забыть о нависших над ней угрозах, из-за которых мать решилась отправить ее во Францию, чтобы дочь росла в безопасности при могущественных дядях де Гизах. Кладину единила с Марией общая трагедия. У обеих отцы умерли в битвах против англичан. Но после признания матери она больше не смела смотреть на портрет героя, облаченного в доспехи, и ни с кем не заговаривала об этом. Девушки питали общую ненависть ко всему, что связано с Англией. Как и Мария, Кладина росла при французском дворе, где мать ее укрылась после траура. Почти сверстницы, они дружили с самых юных лет. Кладина, по крайней мере, утешалась тем, что ее растила мать, тогда как у Марии здесь вовсе никого не было, за исключением, весьма приметным, двух дядей, де Гизов. «Гляди, Мария, на деревьях почки. Нынче весна пришла раньше. Я как они. Мне нравится, как припекает солнце, и я ничего не могу поделать». С того разговора с матерью она избегала Марии, как будто чувствовала, что больше недостойна ее дружбы. «Тебе следует держаться в тени. Ты, благодарение Богу, не из тех цветков, которым нужно быть на солнце». «Мадам де Сен-Андре!» — позвала Мария, помахав самой пожилой фрейлине. Мадам де Сен-Андре подбежала с широкой улыбкой и раскрыла над девушками зонтик. «Каждое лето я благословляю королеву за то, что она привезла во Францию это изобретение». Мадам де Сен-Андре быстро махнула другой фрейлине, виляя ее подменить. Кладина заметила, наклоняясь к Марии. «Это Сен-Андре так стара, что даже зонтик держать не может. Тебе давно пора выгнать эту дряхлую сороку». «Ты ведь знаешь, что, согласно этикету, управлять домом супруги дофина должна фрейлина, честность которой неоспорима». Мария сказала это громче, но мадам Сен-Андре не шелохнулась. Она продолжила уже для Кладины. «Я искала тебя и догадалась, что ты здесь. Что такого интересного может быть в садах Лувра, когда только что доставили образцы венецианской парчи?» «Взгляни, Мария, вот этот розовый бутон со вчерашнего дня успел чуть раскрыться». Мария Стюарт дотронулась до него, потянула за стебель. «Ой!» — воскликнула она, тряся рукой. «Терпеть не могу розы и их предательские шипы. Красивые, но жестокие, как женщины». «Полно говорить, будто чересчур галантный кавалер. А то ты напоминаешь моего кузена Брантома». «Если верить слухам про твоего кузена, он проказник, любит уколоться». Мария раздавила туфлей какую-то букашку. «Это был Пирракорис артерус», — заметила Клодина. Королева дофина с брезгливым видом вытерла подошву о траву. «Не представляю, как ты все это держишь в памяти. И подумать только, нас заставляют учить латынь, чтобы называть вот этих тварей. А ты еще и шотландский английский знаешь лучше меня». «Едва ли», — возразила Клодина. «Не скромничай. Надеюсь, только мне не придется навещать свою родину, когда меня коронуют как французскую королеву». «У тебя еще есть время выучить английский и спланировать такое путешествие. Наш король в полном здравии». «Возможно. Но если мне придется туда ехать, ты ведь составишь мне компанию?» «Каким образом, если я буду уже замужем?» Клодина промолчала, улыбнувшись, не в силах ей лгать. «Как жаль, что сады не уходят к сене. Мы бы могли любоваться видами», — сменила она тему. «Там нечем любоваться, кроме проплывающих барж». «Возможно. Но мы бы зато смотрели, как они приходят груженные, а уплывают пустые. Могли бы гадать, какая у них осадка». Мария вздохнула, поднимая глаза на Лувр в строительных лесах. «И правда, здешние виды едва ли могут развлечь». Клодина знала, что ее тяга к знаниям в ботанике или в других естественных науках, в архитектуре или языках, неизменно навевает на подругу скуку. «Зато мой олененок разделяет твою любовь к розам», — рассмеялась Мария. Клодина вскочила, чтобы не дать животному съесть цветы. «Оставь его. Лучше вернись ко мне. Мадам Сен-Андре им займется», — сказала она, кивая фрейлине. Та, повинуясь, потянула олененка за ремень, и он смирно вернулся и стал тереться головой о руки девушек. Клодина почесала ему шею, разглядывая дворец. Со стороны сены он сохранил фасад времен Филиппа Августа со средневековыми башенками и острыми крышами. Подошвы ему омывали водные рвы, не исключая и недавних построек, возведенных Генрихом II. С противоположной стороны через ров был перекинут мост, ведущий в Королевский парк, который укрывали от посторонних взоров высокие кедры. По приказу Екатерины Медичи его неоднократно разбивали заново. «Я говорила с королем о тебе», — прервала молчание Мария. Клодина нахмурилась. «По какому поводу?» Мария Стюарт приняла загадочный вид. «Я сказала ему, что пришла пора найти тебе супруга». Клодина отвернулась, стараясь об этом не думать. «Что с тобою?» Клодина моргнула, отгоняя слезы, и улыбнулась Марии. «И что ответил король?» «Он сказал, что твой отец погиб, служа его отцу, достопамятному Франциску I, и поэтому ты заслуживаешь кавалера, достойного его отваги и самоотверженности. Дворянина, которого он сам возвысил». Мария Стюарт продолжала, хлопая в ладоши от радости. «И он сказал мне по секрету, что нашел такого. Чудесно, не правда ли?» Клодина заставила себя улыбнуться. На глазах выступали слезы, она больше не могла их сдержать. «Да, Мария, спасибо. Ты чудо!» Она вскочила на ноги. «Пойду тотчас же расскажу об этом матери». Мария ее удержала. «Постой! У меня для тебя еще один сюрприз». «Сюрприз? Какой же?» — вздрогнув, спросила Клодина. «Я попросила короля устроить свадьбу как можно раньше, и он согласился. Уже через месяц ты будешь замужем. Что скажешь?» Клодине почудилось, будто валун упал ей на живот. «Не знаю, что сказать», — пролепетала она. «Ах, дорогая, ты так взволнована! Глаза твои говорят за тебя. Иди же ко мне!» Не в силах открыть подруге правду, Клодина с облегчением провалилась в объятия Марии.